Этот город строили, что называется, на века. Крепостные стены были такой ширины, что на них вполне могли разъехаться двое конных, а ворота в стенах оказались настолько прочными, что сохранились до наших дней. Внутри стен были возведены грандиозные дворцы устрашающего облика, а новый город получил подходящее имя Аль-Кахира, то есть «Победоносное покоряющее». Амр ибн Аль-Ас и ибн Тулун правили как первые среди равных. Фатимиды принесли новый стиль управления. Они дистанцировались от подвластного им народа. Фатимидский халиф Аль-Муиз выстроил для себя помпезный дворец, отчасти напоминающий запретный город в Пекине. Его библиотека, насчитывавшая 120 тысяч свитков, была крупнейшей в средневековом мире. А легенда гласит, что одна из дочерей халифа владела 5 мешками изумрудов. В первую очередь фатимиды интересовались сугубо внутренними делами своего нового владения, однако во внешней политике они выказывали удивительную открытость. Впервые в истории Египта торговые соглашения и союзы заключались с европейцами в ущерб арабским соседям. Город распахнул ворота перед купцами из Европы, особенно из Италии. Процветала торговля папирусом. Главным торговым партнером сделалась Сицилия, правитель которой, Фредерик II, как утверждают предания, носил мусульманские одежды и содержал при дворе гарем. Именно итальянские купцы переделали арабское название Аль-Кахира в привычное нам Каир. Страница 166. Фатимиды пожелали, чтобы в центре их новой столицы находилась мечеть, как в Фустати Амра и в Аль-Катай ибн Тулуна. Мечеть Аль-Асхар, блистательная, была заложена в 970 году, на следующий год после покорения Египта. Подобно многим другим мечетям, она была призвана сочетать в себе религиозную и образовательную функции. И сегодня университет Аль-Асхар претендует на статус старейшего учебного заведения в мире. Этот статус оспаривает марокканский университет Фесе. Первоначально здесь изучали исламское право и вероисповедание, а процесс обучения по большей части представлял собой механическое запоминание наставлений шейха, которого слушали сидя на полу. Завершив обучение, студенты сами становились наставниками и передавали свои знания другим. Со временем к преподаваемым в университете дисциплинам добавились медицина, астрономия и математика. А сегодня университет, чей главный кампус находится в пригороде Каира, предлагает широкий диапазон дисциплин для изучения. Мечеть же служит наглядным напоминанием о том, что в основе исламской традиции лежит образование. Недаром при многих мечетях существуют религиозные школы медресе, равно как и школы изучения Корана Сабил Киттаб. Сам пророк учил, что в жизни есть две основных милости – вода для жаждущих и знания для невежественных, и мечеть Аль-Асхар оказывает вторую из этих милостей на протяжении 11 столетий. Разумеется, изначально мечеть была шиитской, но при преемниках фатимидов, айюбидах, она превратилась в центр суннитского мировоззрения, и в течение сотен лет сообщество образованных мусульман, улемов, формулировало правила исповедания веры, которым, поскольку они подкреплены авторитетом мечети, следовали и следуют сунниты во всем мире. Страница 167. Здешние религиозные фундаменталисты осуществляют цензуру. В список запрещенных книг, в частности, попал один из романов Нагиба Махфуза, и, как считается, неодобрительно относятся к маулидам, многие из которых проводятся неподалеку от мечети на площади Хусейна. Путеводитель Бедекера в XIX веке назвал мечеть Аль-Асхар ревнителем магометанского фанатизма. В годы Второй мировой войны британские колониальные чиновники пристально следили за жизнью Аль-Асхара, подозревая духовный центр каирских мусульман в сотрудничестве с представителями стран Оси. 1 февраля 1942 года, в пору победоносного наступления нацистов в Северной Африке, Студенты Аль-Асхара перепугали британцев. Они высыпали на Каирские улицы, распевая: «Мы солдаты Роммеля».